Цветущий остров плывет по ледяной поверхности реки на фоне пустынного зимнего пейзажа, окруженный горящими городами и дымящимися развалинами. Мы сами казались символом опустошения, переселения народов, вторжения и пепла, посланцами другого мира, который начинался сразу же за решетками дворцовой ограды. Мы принесли с собой также первые новости с Востока. Наше появление вызвало маленькую сенсацию, о которой еще много лет спустя вспоминали. Это было как в фильме о Диком Западе. Вероятно, мы являли собой редкую картину. Похудевшие, загорелые, с выгоревшими на солнце волосами, одетые, как для тропической экспедиции. Наша французская группа окружала повозку на резиновых колесах, на которой высилась куча сена и соломы, скрывая ведро с последней бутылкой коньяка. Наши тягловые лошади рыжей масти были хорошо вычищены и накормлены, их пышные светлые хвосты размеренно покачивались из стороны в сторону, когда Рене гордо подъехал к подъезду. Нас приняли здесь самым сердечным образом и сразу же передали любовной и энергичной заботе нашей хозяйки Пэк. Но чувствовалась также и подспудная грусть за небрежной красотой Вольфсгартена. В ноябре 1938 года принц Людвиг, Лу, потерял всю свою семью, когда самолет, на котором они летели в Англию, попал в туман недалеко от Остенде и задел фабричную трубу. При этом погибли его лучший друг барон Ридезель, мать, любимый старший брат Дон со своей очаровательной женой Сесиль, греческой принцессой, и оба их маленьких сына, которые все летели на его, Людвига, свадьбу. Возвратившись в Вольфсгартен, Лу и Пек удочерили третьего ребенка его брата, маленькую Йоганну, но спустя 2 года она умерла от менингита, как будто бы ее семья позвала ее к себе. Павел, человек дела, обладающий юмором и интуицией, напомнил Лу о его брате Доне, его хотя и совсем другом, но дополняющем его «я». Часами оба ходили по парку, углубленные в беседу. Им было о чем поговорить. Столько мыслей накопилось, и хотелось многое понять и осмыслить. Вольфсгартен был также родовым гнездом последней русской императрицы Александры Федоровны и ее сестры Елизаветы Федоровны, которые обе были убиты во время русской революции. Хотя далекое прошлое, казалось, пронизывало сегодняшний Вольфсгартен своей поэзией и грустью, здесь все же царил дух, навеянной проблемами современности. Война была трагедией для Пэк, как и для всех нас. Но, несмотря на ее английскую национальность, или как раз благодаря ей, она была принята с дружеским расположением и симпатией не только в семью мужа, наполовину состоявшую из иностранных родственников, но и в его немецкий круг друзей и товарищей. Никому не отказывали в помощи в этом доме. Спустя много лет мы чувствовали себя снова в связи с Западом. Ежедневно оттуда приходили новости или приезжали посетители. Последние приезжали прежде всего из Англии по поручению братьев Пек и королевских братьев и сестер Лу. Они пребывали в Вольфсгартен непрерывным потоком. Этот процесс установления нормальных отношений был нарушен неожиданными злоупотреблениями в вопросах денацификации. Крики о помощи пришли из Кронберга, где американцы заняли ночью дворец особенно дерзким образом, как это им вообще-то было не свойственно. Вся семья, старая графиня фон Гессен, сестра последнего кайзера и внучка королевы Виктории, ее невестка Софья, греческая принцесса Тинни, с 5 своими детьми и 4 племянниками, были без предупреждения выставлены на улицу и вынуждены искать ночлег в совершенно переполненном беженцами маленьком городе. В конце концов, Тинни удалось устроить всех. Сама она нашла прибежище в садовом павильоне, в котором стоял маленький диван. Она прикрыла дверь спинкой стула, которую задвинула за дверную ручку. Посреди ночи ее разбудил шорох приближающихся шагов. Всхлипывающая фигура бросилась к ее двери. Это был ее племянник, 16-летний Генрих, который только что услышал по радио ужасное сообщение о том, что его мать, итальянская принцесса Мафалда, погибла в Бухенвальде при трагических обстоятельствах. Они потеряли с ней всякую связь уже много месяцев назад. На следующее утро Тинни прибыла с другими детьми в Вольфсгартен. Она пошла со своим племянником Морицем, которому было 18 лет, к старшему дежурному американской воинской части, чтобы узнать подробности о смерти своей невестки.